Нойвиллер, Хагенталь, поле для гольфа. Миновал стоящий в лесу указатель «Часовня трех дев». Ехал медленно, предвкушая выходные. С радостью думал о том времени, когда уже не надо будет работать, и решил, что непременно заведет пару осликов, кур и павлинов. С ними наверняка куда меньше нервотрепки, чем с тупицей Мадюреном, который все время гоняется за наркодилерами, будто они одни корень всех зол. В коровнике, в покое и надежности будничных дел было так хорошо. Комиссар опустил все четыре стекла, вдохнул летний сенной аромат и неожиданно громко запел. «Я последний почтарь с Готарда, последний почтарь». Дальше он не знал и пропел эту строчку еще раз. В Фольжанбуре Хункелер вырулил на дорогу в Нюспах. По тополевой аллее спустился в ложбину, к большому крестьянскому двору. Несколько сотен лет назад здесь обосновалась семья баптистов, которую бернцы выгнали из Швейцарии, а в Эльзасе их приняли, хотя в деревне поселиться не разрешили. Комиссар знал, что здешние молочные коровы лучшие во всей округе. Возле трактира у разъезда он запарковал машину. Название было связано с тем, что раньше тут проходила одноколейка, и в этом месте располагалась станция с разъездом, где поезда могли разминуться. Ставни закрыты, дверь распахнута. Хункелер вошел и устроился за столиком справа от входа. Воздух в помещении был спертый, но приятно прохладный. Под потолком горели три электрические лампочки. Альпийская панорама на задней стене терялась в сумраке. Шаркая тапками, подошла хозяйка, женщина средних лет, и Хункелер заказал пиво. Потом кивнул троим завсегдатаям за ближним столом. Двое в синих комбинезонах, третий в резиновых сапогах. Он знал эту троицу. Двое всегда ходили в синих комбинезонах, а третий всегда в резиновых сапогах. И пили они всегда. Кот-дюрон. Хункелер закурил сигарету. Глубоко вдохнул дым. Все ж таки иной раз неплохо быть курильщиком. Когда хозяйка принесла пиво, он спросил, не уделит ли она ему минутку. Она присела к столику, сгорая от любопытства. — Вы знаете Генриха Рюфенахта? — спросил комиссар. — Ну, конечно, сударь. «Писатель? Я всех знаю. Он пишет. Писатель. И что же он пишет?» «Этого никто во всей округе не знает, но пишет с успехом, иначе ему пришлось работать. Он бы не смог жить писательством. Чем он занимается целыми днями? Нельзя же писать круглые сутки». «Нет-нет, сударь, у него есть скот». Ослы, овцы и все такое. Крики ослов и тут слыхать. Он ведь неподалеку от нас живет. Пишет только вечером, с 8 до 10. Комнату здесь снимает. На втором этаже. Постояльцев-то мало. И каждый раз велит подать ему наверх литр красного. Приходит ровно в 8. Хоть часы по нем проверяй. Идет наверх и пишет. В 10 спускается вниз, выпив к тому времени все вино. Выпивает в зале еще кружечку-другую пива на этом самом месте, где вы сидите, и едет домой. На машине? Ну да. Мсье Рюфенахт никогда пешком не ходит. А полиция как на это смотрит? Полиция? Они к нам не заезжают. Мы для них мелкая сошка. Хункелер отхлебнул изрядный глоток пива. Доброе эльзасское пиво. Превосходное на вкус. «Вчера он тоже был здесь у вас?» «Нет, вчера не был, и позавчера тоже. Мы уже забеспокоились, не захворал ли часом». «А третьего дня?» «Третьего дня?» «Тут он был, тут». «А еще раньше?» Хозяйка задумалась. Потом покачала головой. В понедельник и во вторник он был здесь, и в воскресенье тоже.